Еропкин сообщал в Петербург, что с помощью двух пушченок он отбил штурм Кремля. Сначала палил в толпу пыжами горевшими, а потом под градом камней и дубья ударил картечью. Кремль отчасти пострадал, но его сокровища уцелели. Екатерине представился удобный случай избавиться от фаворита раз и навсегда. «Еропкин ранен. Езжай в Москву», — велела она. Никто из придворных не сомневался. Орлов отправляется в чумной город, чтобы никогда уже не вернуться. Это же понимала и сама императрица, горячо с ним прощавшаяся. Английский посол Каткарт был единственным, кто советовал фавориту не ехать. «Москва — это ваша могила», — сказал он. «Я вернусь. С триумфом», — заверил его Орлов. Он приехал в Москву, когда солдаты с оружием отрывали от церковных колоколов набатных звонарей. Столь упорно не желали они колоколин оставить. Орлов устроил погребение того, что осталось от архиепископа Амвросия. Над гробом его он произнес речь. «Амвросия убил не народ наш. Ему отомстило суеверие наше. Сумароков трижды был прав, сказывая, что улицы московские на целый аршин вымощены нашим невежеством». Орлов доказал свое мужество. От чумы не прячась, всюду ходил открыто, лицом веселый, приветливый. Первым делом он свой дворец на Вознесенской улице отдал под размещение госпиталя. «Русский человек не болезней, а больниц боится». Исходя из этого, он приказал не тащить людей в больницу, яко пьяных в полицию, а заманивать ласковыми уговорами. Врачам же Орлов посулил тройное жалование и кулак свой показал. «Что вы, кровососы, умеете? Только руду метать? Отныне запрещаю властью своей кровь из людей выпускать. Лечить надо!» Фаворит явился в тюрьму, собрал убийц и воров. «Орлы! Я и сам орел, а потому как-нибудь споемся. Вы в заперти сидели, потому все остались здоровы. Будьте мортусами. Дело гадостное, но полезное. Надобно всю Москву от дохляков избавить. Если поможете, обещаю всем вам волю вольную». «Верит ли тебе, что волю нам дашь? Именем императрицы российской дам». «Ура!» — и тюрьма вмиг опустела. Но вся эта разбойная орава не разбежалась, а честно приступила к обязанностям. Шафонский жаловался Орлову, что все служители при больницах вымерли, а где новых взять? Фаворит заложил два пальца в рот, свистнул. «Царевич Грузинский, контуженный поленом, предстал. Парень, — сказал ему Гришка, — объяви по Москве, что люди крепостного состояния, кои добровольно пожелают в госпиталях за чумными больными ухаживать, после поветрия вольны станут». «Благодарю», — поклонился фавориту Шафонский. Жертвуя собой, крепостные избавлялись от рабства. По выходе из больницы выздоровевших Орлов давал холостякам по 5 рублей, семейным по 10. А вылечившись, люди попам диким уже не верили. А тех, кто добра не понимал и по домам выморочным за разные пожитки грабил, таких прытких Орлов вешал с удивительной легкостью, будто всю жизнь только этим и занимался. Вся Москва была в зареве пожаров. Это сгорали дома, в которых не было жильцов, одни трупы. На том месте, где погиб Амвросий, фаворит перевешал его убийц. А мальчишку, который епископа обнаружил, он сам посек розгами и отпустил к родителям. «Щенок паршивый! Живи и помни, кто порол тебя!» Москва очистилась от заразы, от покойников, от собак, от кошек и крыс. Чума отступала. а морозы, ударившие разом, доконали ее окончательно. Фаворит императрицы торопливо соблазнил одну глупую вдову, вконец обалдевшую от внимания к ней столь высокой персоны, и помчался обратно в Петербург. Екатерина не ожидала увидеть его снова подле себя. «Не целуй меня! Я ведь в карантине не сидел. Какой там карантин? Давай поцелую!» Орлов слегка оттолкнул женщину от себя. «А ведь ты, Катя, не ждала меня. Сознайся, перестань. Мое сердце только и жило тобою». Теперь пора было расплачиваться. И она воздвигла в царском селе триумфальную арку с надписью «Орловом от беды избавлена Москва». Монетный двор отчеканил памятную медаль, на которой изображены Орлов и Курций, бросающиеся в пропасть с надписью «И Россия таковых сынов имеет». На этой медали граф Орлов впервые был титулован князем. А на берегу Невы строился для фаворита мраморный дворец, на фронтоне которого императрица велела начертать «Здание благодарности». Отдарившись, она потерла ладошки. «Доволен ли ты мною, друг мой?» «Вполне, матушка, близ тебя хорошо. Ну, ладно. А теперь подумаем, что нам делать с Катенькой Зиновьевой, которую ты, подлец и мерзавец, изнасиловал». Их перебранку пресекло появление Панина. «Ваше Величество, из Крыма прибыл Колга Шагин-Гирей, ищущий высокой милости у двора вашего». С недаемый позором фельдмаршал Салтыков умер. Оказывается, можно умереть и от стыда.